Глава 21. В один из последних майских дней, часов 10 вечера, яркие огни освещали окна третьего этажа одного из зданий, стоявших в конце бульвара Тампль. У дверей высокого, не особенно красивого дома останавливались фиакры, а иногда изящные купе, из которых выходили дамы в пестрых туалетах, мужчины в салонном наряде и направлялись через узкие, дурно освещенные сени к витой лестнице без ковра, которая вела в верхние этажи. Пройдя эту лестницу, освещенную лампами, висевшими на стенах, достигали стеклянной двери, отворенной в этот вечер и позволявшей рассмотреть довольно тесную темную переднюю, в которой висели и лежали в беспорядке мужские пальто и женские шали. Тяжелый воздух этой передней был пропитан теми сильными запахами, которых тщательно избегает хорошее общество. Через низкие двери из этой передней во внутренние комнаты доносился смешанный гул множества голосов. В передней стоял один из тех лакеев, которых в мелких парижских домах нанимают под громким именем мэтр-дотель, чтобы придать блеск званому вечеру. С вежливостью, вполне соответствовавшей жилищу и напоминавшей учтивость кельнера в мелком ресторане, этот метрдотель принимал гостей, приезжавших на музыкально-драматический вечер, дававшийся хозяйкой дома, которая именовала себя маркизой де Эстрада. В шуршащем тяжелом шелковом платье с перьями и бантами, на несметном количестве накладных волос, со множеством больших каменьев чрезвычайно сомнительной неподдельности, нацепленных на шее и руках, вошла Лукреция Романо. Еще на лестнице она сняла широкое темноцветное манто и бросила его встретившему ее лакею. Потом подошла к зеркалу, освещенному двумя тонкими стеариновыми свечами, и оглядела свой скорее блестящий, чем красивый наряд и расписанное лицо с черными глазами, которые еще резче выделялись вследствие тонких черных стрелок около ресниц. Удивительный контраст с этой самоуверенно вошедшей женщиной составляла воздушная, естественная фигура ее дочери Джулии, которая вошла за ней в переднюю. Изящная красота и грация Джулии обратила на себя даже внимание метрдотеля, который нечасто встречал такие лица в тех домах, общества которых он привык принимать. Блестящие косы молодой девушки были украшены единственным маленьким красным бантом, свежее белое платье с узкими едва заметными красными полосками схватывало ее стройную фигуру, на плечах и руках был наброшен легкий шелковый газ. Вместо всяких украшений она носила маленький золотой медальон на узенькой ленте одного цвета с бантом. Робко и нерешительно вошла она в переднюю и положила на стул широкий бурнус. Боязливо осмотрела она всю далеко не роскошную и нисколько не изящную обстановку и опустила глаза вниз, между тем, как на ее щеках вспыхнул румянец. Молча ждала она, пока ее мать окончит осмотр своего туалета, лакей отворил среднюю дверь и, спросив имя прибывших лиц, доложил хриплым голосом: «Мадам Лукреция Романо и мадемуазель Джулия Романо». Лукреция вошла в маленький, наполненный гостями салон, горячий воздух которого, пропитанный испарениями и резкими духами, врывался в виде облака в переднюю. За Лукрецией вошла ее дочь, дрожа и потупив взор. Множество тонких стеариновых свеч довольно ярко освещали салон. Большие золотые рамы сверкали по стенам. Пестрые вазы с искусственными цветами и павлиньими перьями стояли на камине, и среди всего этого двигалось многочисленное, болтающее и смеющееся общество, отдельные группы которого представляли замечательный и странный контраст. Тут были молодые люди, одетые с той неподражаемой простотой, обладавшие той легкой непринужденностью, которая приобретается только посещением хорошего общества, были молодые дамы с той особенной свободой в обращении, в тех крайне причудливых туалетах, которые встречаются в Париже, в той особенной сфере, которую принято называть полусветом, и которая, стараясь подражать во внешности истинному свету, часто служит примером последнему в отношении внутренней жизни. По стенкам сидели старые дамы, неподвижно, как будто оцепенелые, в платьях из тяжелых и дорогих материй, но, к сожалению, утративших всю прелесть новизны. Дамы эти употребляли все усилия, чтобы с достоинством исполнять роль матерей и теток, между тем, как их дочери и племянницы, раскинувшись в низеньких глубоких креслах, позволяли окружающим кавалерам забавлять их, то награждая улыбкой счастливое «бон-мо», то наказывая ударом веера за дерзкую шутку. Справа и слева виднелись еще два маленьких салона, в одном из них стояло пианино с зажженными на нем свечами. При входе Лукреции с дочерью мужчины направили на них свои лорнеты, а молодые дамы окинули наблюдательным взглядом полузакрытых глаз. Довольно толстая особа, с грубыми чертами лица, в темно-красном платье и в тюрбанообразном головном уборе, поднялась с дивана, стоявшего посредине салона, и сделала несколько шагов навстречу прибывшим. Около нее находился Мирпор, театральный агент, который так убедительно упрашивал Лукрецию склонить дочь к поступлению на сцену. На нем был черный салонный наряд, модный покрой которого мало согласовывался с его отцветшим лицом. В петлице фрака замечался маленький бантик красного цвета с узенькой черной каемкой, так что издали при вечернем свете легко можно было принять этот бантик за орденскую ленту почетного легиона. Мирпор поспешил навстречу приехавшим дамам и, поклонившись с театральной учтивостью, сперва Лукреции, потом хозяйке дома, сказал: «Имею честь представить маркизе де Лестрада госпожу Лукрецию Романа, даму из Отечества изящных искусств, которая для того оставила классическую почву Италии, чтобы закончить здесь, в Париже, образование своей дочери, которой, я в том убежден, суждено сделаться первостепенной артисткой». И, протянув руку молодой девушке, стоявшей позади матери, он вывел ее на свободное место, образовавшееся перед хозяйкой дома. «Очень рада», — сказала последняя, так, как говорят певички кафе Шантанов, «что вы приняли мое приглашение. Надеюсь, вы встретите у меня некоторых собратьев по искусству, которые считаются первыми в Париже. Особенно же я радуюсь тому», — продолжала она, обращаясь к Джулии и окидывая ее всю одним быстрым взглядом, «что познакомилась с молодой дамой, об удивительном таланте которой так много говорил мне наш друг Мирпор. Надеюсь, мы будем настолько счастливы, что услышим образчик этого таланта». Она подвела Лукрецию к дивану, на котором сидела прежде, и пригласила ее устроиться рядом. Джулия осталась одна. Густой румянец горел на ее лице. Она дрожала и не решалась поднять глаза. Она чувствовала все эти обращенные на нее взгляды, которые рассматривали ее как предмет достойный любопытства. Бесконечно тягостное и прискорбное чувство охватило ее в этом обществе с чуждой для нее и антипатичной атмосферой, обществе, в которое она вошла с отвращением, уступая только настоятельному требованию матери, и в котором она чувствовала себя теперь одинокой. Почти с благодарностью взяла она руку Мирпора, единственного знакомого, хотя и не симпатичного для нее, и подошла к маленькой софе, на которой уступила ей место рядом с собой молодая дама в богатом наряде, между тем, как три или четыре молодых человека приветствовали легким поклоном новую гостью. «А, мадам Памела», — сказал Мирпор, — «она будет так добра, что дружески протянет руку молодой девице при первом ее шаге в свет». «Мадам Памела», — пояснил он, обращаясь к Джулии, — «одна из наших первоклассных артисток, в настоящее время выступающая в театре варьете, и», — прибавил он, улыбаясь, Так ярко сияет на небосклоне искусства и красоты, что, без сомнения, встретит радушно новую звезду, которая, как бы ни горела ярко, никогда не затмит ее блеска. Он отошел с улыбкой, довольный двойным комплиментом, которым надеялся установить равновесие между обеими дамами. Мадам Памела, как называли ее близкие знакомые, мадам Сент-Аметист, как величала ее прислуга, поклонилась Джулии с чинностью светской дамы и в то же время с выражением довольно нахального любопытства. Откинув голову и играя большим перламутровым веером с белыми перьями, она спросила: «Вы также хотите посвятить себя театру?» Джулия едва могла отвечать. Предположение, навязываемое ей матерью, в высшей степени неприятное для нее и решительно отклоняемое ею, было выдано здесь за нечто определенное, решенное, тогда как именно в этом месте вся ее натура содрогалась сильнее, чем когда-либо при мысли о той дороге, на которую ее принуждали вступить. «Не знаю», — сказала она тихо, нетвердым голосом. «Моя мать желает того, но я...» «Ну вот, господа!» — вскричала Памела. «Вам представляется случай оказать свое покровительство молодому таланту. Я надеюсь», — прибавила она с улыбкой превосходства, «что вы не совсем забудете свою старинную приятельницу. Шарль!» — обратилась Памела к молодому стройному мужчине, стоявшему вместе с другими перед нею. «Особенно рекомендую вам эту особу, ведь вы свободны в настоящее время». Она бросила особенный взгляд на молодого человека. «Моя свобода будет непродолжительна», — сказал он с удивлением, смотря на Джулию. «Я уже чувствую цепи, которые обратят меня в невольника». «Мы употребим все старание, чтобы подготовить для мадемуазель блестящий дебют», — сказал мужчина с красивыми усиками, сидевший около Памелы на низеньком табурете, вставляя стеклышко в глаз и осматривая молодую девушку с головы до ног. «Не вы, чудовище!» — воскликнула Памела, сложив веер и ударив им по плечу соседа. «Выньте стекло!» — сказала она отрывистым резким тоном. «Неприлично рассматривать так молодую даму! Я не хочу этого!» Молодой человек с улыбкой наклонился к ней, выпустил из глаза стеклышко и шепнул ей что-то на ухо, что, кажется, понравилось ей, потому что она громко засмеялась и, ударив опять веером, сказала: «Лжец! Вам окажешь большое снисхождение, если станешь верить вам!» Джулия сидела молча с опущенными глазами и едва удерживалась от слез. Ее наполняло глубокое негодование на то, что под предлогом искусства ее заманили в это общество. Ужас охватывал ее при мысли, что это общество есть только первый шаг на длинной дороге, к которой хотели принудить ее, и что эта дорога имеет продолжение и конец. Она едва слышала шедший вокруг нее разговор, пылкие комплименты, расточаемые ей мужчинами, и вздохнула с облегчением, когда маркиза Д'Алестрада объявила обществу, что ее племянницы, девицы Мантолетти, осмелятся представить на суд общества свою игру на фортепиано в четыре руки. Обе Мантолетти, молодые девицы с уверенной поступью, противоречившей уверениям тетки в их боязливости и с выговором, не имевшим в себе ничего иностранного, а напоминавшим бульвар Монмартр, прошли в боковой салон и принялись исполнять на плохо настроенном пианино пьесу, отличаясь более шумом и громом, чем чистотой звуков и гармонией. «Они не дурны», — сказал мужчина с усиками, сидевший возле Памелы. «Точно ли они племянницы старухи?» «Я нахожу, Гастон», — отвечала прекрасная Памела, «что вы сегодня необыкновенно любопытны в отношении молодых дам. Особенно же отвратительным я нахожу то, что обе племянницы устроили такой невыносимый гам на несчастном пианино. Хоть бы играли что-нибудь веселое, а то музыка это ужасно». «Музыкальный вечер», — сказал Гастон, улыбаясь. «Абба!» — произнесла Памела тем неподражаемым тоном, которым умеют говорить только парижанки. Молодые виртуозки перестали играть. Несколько молодых людей подошли к ним, но разговор, начатый ими с похвалы, казалось, шел потом уже не о музыке, а о поезде «Ваньер». «Однако ж», — сказала Памела, улыбаясь и пожимая плечами, «это жалкая соната, которой терзали наши уши, послужила отличной удочкой, вот уже и рыбка берется». И она указала веером на угол салона, где одна из девиц Матолетти уселась на козетке с господином, по-видимому, иностранцем, с которым вела оживленный разговор в полголоса. Маркиза де Лестрада довольно равнодушно выслушала похвалы игре ее племянницам, потом подмигнула Мирпору, давая знак подойти к ней. «Графа Нашкова нет», — сказала она недовольным тоном театральному агенту, почтительно поспешившему к ней. «Он непременно приедет», — отвечал Мирпор, обводя глазами салон. «Еще не так поздно». «Мне было бы очень неприятно», — продолжала маркиза, — «если он не приедет. Я хотела познакомить его с вашей итальянкой. Надеюсь, он не бросил моего дома», — прибавила она, строго взглянув на Мирпора. «О, конечно, нет», — возразил последний с улыбкой. «Будьте совершенно спокойны». «И Агар приедет?» — спрашивала она дальше. «Хотя в самом деле уже поздно». «Я употребил все свое красноречие, чтобы убедить ее», — отвечал Мирпор. «Представил ей ваш кружок изысканным собранием любителей искусства, и она обещала приехать». «Для меня важно, чтобы в моем кружке были настоящие, известные артисты», — сказала де Лестрада. «Мой кружок все еще не достиг настоящей высоты. Мне необходимо собирать у себя действительно первый знатный круг мужчин». «А что последнее находят у меня, то может только привлекать, но не удерживать их. Дело не может таким образом принять широких размеров». «Я делаю, что могу», — отвечал Мирпор. «Реноме приобретается постепенно. Впрочем, появление молодой Романо имеет, во всяком случае, свою цену». «Надежды. Одни только надежды», — сказала де Лестрада, пожимая плечами. «Кстати, когда приедет Агар, постарайтесь, чтобы Памела не дурачилась. Все должно иметь приличный вид. Надо будет поместить заметку в больших газетах». «Я предупредил Памелу», — сказал Мирпор, «и все подготовил, чтобы господин Пиво...» Мэтр д'отель отворил дверь и прокричал своим гортанным голосом. «Граф Нашков!» Вошел мужчина лет 40. Осанка его высокой и стройной фигуры была легка и непринужденна, наряд отличался простотой и изяществом. Черты бледного и изнуренного лица с выдавшимися скулами были вялы и невыразительны. Длинные, тщательно причесанные пепельного цвета бакенбарды спускались по обеим сторонам этого лица, в котором были оживлены только одни глаза, горевшие беспорядочным огнем. Узкий и низкий лоб переходил в лысый череп, жиденькие белокурые волосы были искусно завиты. Со спокойной самоуверенностью и равнодушной небрежностью подошел он к встретившей его хозяйке дома. Мирпор отвесил ему низкий поклон, на который граф отвечал кивком головы. «Я очень рада, граф, что вы посетили меня». «Я уже почти совсем перестала надеяться», — сказала де Лестрада с подобострастной улыбкой. «Я был занят», — отвечал граф, приставляя лорнет и осматривая общество беглым взглядом. «Обед с приятелями. Но Мирпор столько насказал мне о замечательно красивой и интересной молодой дебютантке». «Она здесь, граф», — отвечала хозяйка дома тихим тоном. «Вы сейчас услышите ее пение, а потом я представлю ее вам». «С нетерпением буду ждать», — сказал граф небрежно. «Добрый вечер, виконт!» — вскричал он, отходя от хозяйки дома и подавая руку молодому человеку, сидевшему около Памелы. «Добрый вечер, граф», — отвечал тот. «Вы отлично сделали, что приехали поздно. Мы выслушали концерт на фортепиано, который расстроил нервы Памеле». «В самом деле», — сказала Памела, приветствуя графа веером, — «нам следовало бы поменяться с вами. Ваши сибирские нервы легче перенесли бы эту музыку, чем мои». Опять отворилась дверь, и метрдотель с торжественностью прокричал: «Мадемуазель Агар!» Вошла высокая женщина, бледное, благородное, гордое и выразительное лицо было обрамлено черными локонами, естественное расположение которых исключало всякую мысль о пополнении природы накладными и столь употребительными теперь волосами. Черное платье, спускавшееся широкими складками, охватывало стройную фигуру и придавало больший блеск белизне рук и шеи. Нитка жемчуга составляла единственное украшение этого туалета, который заметно отличался от резких ярких красок, наполнявших салон. Хозяйка дома поспешила навстречу медленно переступившей через порог артистки театра «Одеон», которая спокойно обвела взглядом все общество. «Я в восхищении», — сказала Делестрада. «Что вам угодно было сделать мне честь своим посещением? Вы найдете здесь кружок истинных почитателей искусства и пылких поклонников вашего высокого таланта. От имени всех моих друзей искренне благодарю вас». «Я всегда готова», — сказала Агар спокойно, «доставить своим слабым талантом удовольствие любителям искусства, и потому приняла ваше благосклонное приглашение, хотя мало выезжаю в свет». И с некоторым удивлением она обвела взглядом группы гостей. «Кроме того», — продолжала она, — «я люблю музыку, хотя сама не занимаюсь ею. Мне обещали доставить у вас наслаждение музыкой». Делестрада не отвечала ничего. Поспешно подвела она молодую артистку к дивану, на котором сидела Лукреция Романо, и, завязав между ними разговор, направилась к Джулии, которую с удивлением рассматривал в лорнет граф Нашков. «Ваша матушка», — сказала она, беря за руку молодую девушку, — «внушила мне надежду услышать ваш прекрасный голос, о котором Мирпор рассказывает чудеса. Не споете ли вы нам? А потом», — прибавила она с особенным выражением, обводя глазами вокруг, — «мадемуазель Агар доставит нам удовольствие своим чтением». Джулия встала. Она почти была благодарна за предложение спеть, позволявшее ей удалиться из круга, в котором она поддерживала разговор. Машинально пошла она за хозяйкой дома к пианино и села за него. Она задумалась на минуту. Что можно спеть этому обществу? Ей не хотелось исполнять ни одной из тех нежных, мягких, задушевных песен, в которых изливала свою душу в минуту уединения или открывала внемлющему возлюбленному всю глубину своего сердца. Через минуту она взяла аккорд и начала настольную песню «Орсино» из «Лукреции Борджиа» «Il segreto per esser felice». Примечание. «Секрет, как стать счастливым». Итальянский. Конец примечания.